О сотворении икосов. И еще тот же князь Семен поведал, когда они, по его словам, подошли к пристани, то, призвав на помощь преподобного Сергия, чудотворца, сотворили преподобному Сергию кандаки и икосы по подобию акафиста, и, придя к нам в Сергиеву обитель, принесли их с собой и представили архимандриту и нам. Мы же, просмотрев их, повелели книгописцу Ивану по прозванию Бабик переписать кандаки и икосы в новые тетради. Переписав, Иван принес их к архимандриту и к нам и рассказал следующее. «Я, — сказал он, — переписывал кандаки и икосы, и вчера вечером оставалась недописанная одна страница. Рано утром я велел жене зажечь огонь, потому что сегодня праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и мне хотелось дописать эту страницу. Когда я еще лежал в постели и дожидался огня, пришло мне на ум, а будет ли угодно это переписание преподобному Сергию. И впал я в забытье и видел видение, как будто во сне. В келлерской келье архимандрита Андреина стоят келлерь с казначеем, и они вместе обращаются к образу Святой Троицы. «О, Пресвятая Троица! Угодно ли твоему человеколюбию, чтобы был почтен написанием этим угодник твой, преподобный Сергий? Я же, как мне казалось, стоял в заднем углу и слышал голос, доносившийся с восточной стороны и говоривший: «Достойно написание это, чтобы воздать честь и хвалу преподобному Сергию, угоднику моему». Проснувшись, Иван пребывал в раздумье и пришел к нам, чтобы рассказать об этом, а заодно принес и написанные тетради. Мы же, выслушав его, повелели слова его записать, а потом кандаки и икосы эти и рассказ писца послали на свидетельство к святейшему Иосифу, патриарху московскому и всея Руси.